Карун отыскал бумажный пакет и положил туда мышь. Позже вечером он собирался взять ее к ветеринару Маскони, чтобы он произвел вскрытие и сказал ему, все ли у подопытного зверька в порядке внутри. Правительство, конечно, не одобрило бы, что он привлек частное лицо к исследованиям, на которые они, едва узнав о результатах, тут же навесили бы гриф строжайшей секретности. Но это уже их дело. Карун планировал держать великого белого отца из Вашингтона в неведении как можно дольше. Не так уж сильно великий белый отец ему помогал, поэтому он может и подождать. Ничего с ним не случится. Затем Карун вспомнил, что Маскони живет в другом конце Нью-Палаца, а бензина в машине не хватит и до центра города, не говоря уже об обратной дороге. Часы показывали 2:03. Оставалось меньше часа компьютерного времени. О вскрытии можно будет подумать потом. Карун соорудил небольшую горку, спускающуюся ко входу в первый портал. «Первая Джонт-горка», — сказал Марк детям. И Патти, представив, видимо, себе горку для мышей, обрадованно засмеялась. Он запустил туда новую мышь и закрыл выход книгой. Мышь потолкалась по углам, побродила немного, обнюхивая незнакомые предметы. Потом двинулась к кварталу и исчезла. Карун побежал ко второму порталу. На ящике лежала мертвая мышь. Ни крови, ни распухших участков тела, что могло бы свидетельствовать о каких-то резких перепадах давления, от которых полопались бы внутренние органы, Карун не заметил. Возможно, кислородное голодание. Опять же нет. Карун нетерпеливо покачал головой. Для перехода мыши требовалась всего лишь одна доля секунды. Его собственные часы подтвердили, что времени на переход совсем не тратится или тратится, но чертовски мало. Вторая белая мышь отправилась в тот же бумажный пакет, что и первая. Карун достал третью, четвертую, если считать счастливую беглянку, что уползла в щель, и отвлеченно подумал, что кончится раньше, компьютерное время или белые мыши? Эту, ухватив понадежнее пальцами за тельце, он сунул в портал хвостом вперед и увидел, что из второго портала появилась задняя половина мыши. Маленькие ножки лихорадочно скребли по грубой деревянной поверхности ящика. Карун вытащил мышь из портала. Никаких признаков кататонии. Она еще и укусила его до крови между большим и указательным пальцами. Карун торопливо бросил ее в коробку с надписью «Мы из зоомагазина Стакплс» и принялся дезинфицировать укус перекисью водорода из хранившейся в лаборатории аптечки первой помощи. Потом залепил укушенное место бактерицидным пластырем и, перерыв всю лабораторию, отыскал, наконец, толстые резиновые перчатки. Время убегало, убегало, убегало. Часы показывали 2:11. Карун извлек из коробки еще одну мышь и сунул ее хвостом вперед в портал. Целиком. Затем поспешил ко второму порталу. Мышь прожила почти 2 минуты. Она даже пыталась бежать. Шатаясь, сделала несколько шагов по ящику, упала на бок, с трудом поднялась, но так и осталась на месте. Карун щелкнул у нее над головой пальцами. Мышь дернулась вперед, сделав еще, может быть, 4 шага, и опять повалилась на бок. Бока ее вздымались все медленнее, потом дыхание прекратилось, и мышь умерла. По спине у Каруна пробежали холодные мурашки. Он достал еще одну мышь и сунул ее головой вперед, но только до половины. Из другого портала появилась голова и передняя часть маленького тельца. Карун осторожно разжал пальцы, приготовясь тут же схватить зверька, если тот попытается улизнуть. Но мышь осталась на месте. Половина ее у одного портала, половина у второго, в другом конце сарая. Карун перебежал ко второму порталу. Мышь еще была жива, но ее розовые глаза помутнели, усы не шевелились. Обойдя портал, Карун увидел удивительное зрелище. Перед ним оказался поперечный срез мыши. Так случилось и с карандашом. Крохотный позвоночник животного оканчивался белыми концентрическими кружочками. Кровь двигалась по сосудам. В маленьком пищеводе что-то перемещалось. По крайней мере, подумал он и написал позже в статье для популярной механики. Эта установка может служить великолепным диагностическим аппаратом. Потом Карун заметил, как движение органов замедляется, и через несколько секунд мышь умерла. Он вытянул ее из портала за мордочку и опустил в бумажный пакет. «Достаточно белых мышей», — подумал он. «Мыши мрут. И если их пропускать через портал целиком, и если только наполовину, но головой вперед. Если же засунуть мышь наполовину, но хвостом вперед, она бегает, как ни в чем не бывало. Что-то здесь кроется».